Глава 17. В дни, когда Франциско Моралес не уезжал на свои животноводческие ранчо в Тамаулипасе, он отправлялся следить за работой в другие асьенды. Прошло уже несколько недель, но до Флориды зараза так и не добралась, и постепенно Франциско наполняла уверенность, что, покинув Линарес, он принял единственно правильное решение. Однако он понимал, что всем сложно жить вдали от дома. Чтобы не думать о двух взрослых сыновьях, оставленных в Линаресе, его свекровь не выходила из кухни. Она проводила там дни напролет, совершенствуя свой рецепт кахеты и без устали помешивая ложкой в кастрюле. Когда правая рука уставала, она перекладывала деревянную ложку в левую, но ни на минуту не соглашалась бросить это занятие, хотя постоянные круговые движения утомляли ее до такой степени, что руки, плечи и шею по ночам сводил спазм. Она трудилась, не покладая рук, отказываясь от помощи. «Я совсем справлюсь сама», — говорила она, — «потому что работа гипнотизирует». Пока ее разум пребывал под этим наркотическим воздействием, она забывала обо всем. О сыновьях, о погибшем муже, о том, что случилось и что могло случиться в будущем. От работы у нее уставали руки, но успокаивалась душа. Понимая это, Франциско позаботился о том, чтобы у нее было вдоволь козьего молока и тростникового сахара. Ежедневно свекровь производила литры кахеты. Донья Сифароса раздавала его во время полдника детям батраков, лица которых, благодаря ее щедрости, потихоньку округлялись. Настроение Кармен и Консуэла менялось день ото дня. То они радовались, то грустили. Иногда плакали без всякого повода. В другой раз находили предлог для обиды, реальный или воображаемый, и принимались кричать друг на друга, но затем мирились и снова шептались по углам, давясь от смеха. Хуже всего было, когда подобные перепады настроения случались в один день. Франциско предпочел бы клеймить коров, вдыхая вонь горелой шкуры, нежели наблюдать за сменами настроения своих дочерей. В те дни он передвигался по дому осторожно, стараясь не быть втянутым в их ссоры и разбирательства, и восхищаясь Беатрис, которую как будто вовсе не беспокоили и не удивляли выкрутасы дочек-подростков. Чтобы как-то их отвлечь, она давала им поручение учить крестьянских детей чтению, а тем, кто постарше и уже умел читать, преподавать арифметику. Выполнив одни поручения, они получили следующие — учить детей музыке. Как и ожидалось, Кармен относилась к урокам более терпеливо и сознательно. Стоило ей отвлечься, Консуэла исчезала, она так и не научилась управляться с чужими детьми. Франциско пытался как мог понять своих девочек. Дело было не только в скуке. Они не привыкли к столь примитивным условиям жизни. Без электричества все дела заканчивались рано. Читать перед сном они любили при свете лампы, а не масляного светильника. Дома стоял холодильник, и даже зимой они обычно добавляли в напитки лед. В деревне не было ни электричества. Этой роскоши, которая постепенно проникала в дом в усадьбе Амистад, сначала общественные комнаты, затем и личные. Последние электрифицировали кухню, хотя Франциско со временем мечтал провести электричество и в комнаты домашних слуг, а затем в дома батраков, но стоило это недешево. В его планы не входила электрификация дома во Флориде, хотя каждый раз, когда он возражал против того, чтобы вернуться к современным удобствам Линареса, дочери просили его об этом. Беатрис оставалась невозмутимой, хотя Франциско знал, что это лишь маска, которую она надевает каждое утро с восходом солнца. По ночам он чувствовал, как она беспокойно ворочается в постели. Затем слышал, как она встает, чтобы взглянуть на спящих девочек. Проверяла она и засовы на дверях, и не осталось ли с вечера зажженных свечей или масляных ламп, полностью ли погасли дрова в печке. Утром Беатрис вела себя так, словно безмятежно проспала всю ночь. Присоединялась к нему за завтраком, будила Кармен и Консуэла, которым пора было приступать к дневным обязанностям, руководила домашними делами, отдавала распоряжение, когда делать небольшую уборку, а когда генеральную. На кухне следила, чтобы ничего не пропадало, ни единой крошки. Иногда выходила на улицу посидеть с няней Рехой. Старуха не жаловалась, но и она сама, и ее кресло-качалка не могли привыкнуть к новому месту и новому пейзажу. Одна почти не ела, другая почти не качалась. Беатрис не знала, кому из них приходится хуже, и переживала за обеих. Но она не унывала. Не унывала, потому что это был ее долг. Покончив с одним делом, переходила к другому, пока не переделывала все дела, и больше ничего не оставалось, кроме как сидеть с вышиванием при свете масляной лампы. Она постоянно занимала руки, чтобы у разума не оставалось времени блуждать, где вздумается, утомлять себя досужими мыслями, а то и взорваться. Франциско был благодарен ей за выдержку, которая и ему давала силы каждое утро надевать маску, с улыбкой прощаться и оставлять ее на хозяйстве во Флориде, пока сам он занимается своими делами поблизости или где-нибудь дальше, в Тамаулипасе. Подобно свекрови, которая целыми днями мешала молоко, он с утра до вечера занимался ранчо и плантациями, которые изнуряли тело, но не давали передышку уму. У Беатрис не было ничего, что помогло бы ей отвести душу. Она хлопотала весь день, но ни одно занятие не приносило ей радости. Она знала, что батраки тоже скучают по своим домам, бесхитростным, зато родным. У всех них во Флориде была крыша над головой, но не хватало уединенности. В этой асьенде, в старом здании с 12 комнатами, обитала лишь одна семья слуг, хотя оно было построено для большего числа людей, чем в нем проживало последнее время. После внезапного наплыва новых жильцов дом заполнился целиком, в каждой комнате обосновалось по семье. Во Флориде, как и в Амистад, пионы в течение дня делали вид, что жизнь идет своим чередом. Обливаясь потом и изнуряя себя тяжелым трудом, они забывали о том, что их семьи вынуждены жить в изгнании в милях езды от города. Возвращаясь с заходом солнца домой, они удивлялись, обнаруживая жен в дурном расположении духа. Настоящие тяготы жизни на чужбине легли на женские плечи. Женщины были лишены не только отдыха, но и возможности уединиться в течение дня. И кухню, и прачечную приходилось делить с другими женщинами. А заодно терпеть постоянное присутствие целой толпы ничем не занятых детей. Готовили по очереди на общей кухне, по мере сил экономя продукты, соль, перец, белую муку, рис, фасоль и картошку, все, что не росло во Флориде и что они успели купить до изгнания в лавке братьев Чанг. Франциско закупил этой снеди в большом объеме, но поскольку никто не знал, как долго придется жить в изгнании, продукты приходилось расходовать осторожно. Голода он не боялся, но Беатрис заметила, что батраки припрятывают часть экстракта сахарного тростника, чтобы затем ферментировать и гнать самогон в перегонном кубе, изготовленном из старых медных ковшей. «Женщины жалуются, Франциско, особенно на холостяков, которым нечего делать. Говорят, они им проходу не дают. Особенно Леокадио. Мол, он пьет, но пить-то не умеет». По ночам женщины боялись выйти в туалет, опасаясь нападения со стороны какого-нибудь пьяного сластолюбца, женатого или холостого. Франциско не был трезвенником. Время от времени он любил выпить пиво. Его излюбленным сортом была Карта Бланка из пивоварни Монтере. А с тех пор, как в Линаресе построили фабрику льда, пиво он предпочитал пить холодным. Также он ежедневно позволял себе стаканчик шотландского виски, который привозил из Техаса. Но самогон, который гнали пионы, обжигал горло и разъедал желудок. От нескольких глотков этого пойла у любого отказали бы тормоза, а сочетание крепчайшего напитка с вынужденной теснотой неминуемо грозило катастрофой. По размышлению, он отобрал у пионов хитроумное приспособление для перегонки, справедливо опасаясь, что оно лишь обострит ситуацию. Решив, что средством от хандры и морального упадка служит в первую очередь труд, он все время занимал их работой в том или ином поместье. Они к этому привыкли. Это стало частью их ежедневного распорядка. Но жизнь без помощи женщин вдали от дома изнуряла их. Возвращаясь во Флориду, они хотели одного — поужинать и улечься спать, избегая лишних проблем и сознавая, что на завтра их ожидает еще больше работы. Единственным, кто был освобожден от повседневных трудов, был Ансельмо Эспирикуэта. Ему позволили оставаться дома, поскольку через неделю после отбытия каравана его жена заболела и в тот же день умерла. Но это еще не все. Четверо его детей умерли или находились при смерти. Выжили только отец, старший сын и младшая дочурка. Франциско дивился, каким образом одна и та же болезнь поражала одних и обходила других, зато точно знал, что этой трагедии можно было избежать. Женщина заболела через неделю после того, как он строго-настрого запретил своему батраку покидать поместье, но тот, очевидно, не послушался и вновь отправил беременную жену в город, чтобы купить табака. Франциско Моралес был не из тех людей, которые только и делают, что попрекают других, мол, видишь, я тебя предупреждал. Он терпеть не мог подобных разговоров, толку в них было мало. Пустая трата слов, особенно когда дело не исправишь. Но тут ему впервые захотелось схватить батрака за шиворот и рявкнуть. «Я же говорил тебе, чтобы никто из твоих не совался в город, и что твоя привычка всех убьет!» У него едва хватило сил, чтобы сдержаться, потому что Франциско представить себе не мог, какую тоску и боль может причинить подобная потеря человеку, терзаемому чувством вины из-за того, что навлек болезнь на членов собственной семьи. В подобных обстоятельствах помочь можно было только одним способом. Оставлять сумки с едой поблизости от их дома. В первый раз он привез аспирин Байер, однако на следующий день нашел россыпь размокших таблеток на земле. Ему стало жалко столь ценного и дорогого лекарства, и больше он аспирин не привозил. Он не мог оставить собственную семью без лекарств, которые могли понадобиться в любой момент. То, что поначалу казалось Франциско актом благотворительности и помощи пострадавшей семье, превратилось в проклятие. Неясно, в чем было дело. В том, что Испирикуэта недостаточно привержен работе, в нехватке усидчивости или же в тяжести его взгляда, в котором проскальзывало что-то такое, чего хозяин никак не мог понять. Ни хорошее обращение, ни дом, ни продукты, ни школа, ни добрая компания не смогли смягчить этот взгляд. Возможно, Франциско подозревал, что Испирикуэта тайком поколачивал жену или заметил, как избегает его дружелюбный Симонопио, или что Беатрис находит его крайне неприятным типом. Сейчас, когда семья батрака пострадала от испанки, Франциско едва мог признаться самому себе, что еще недавно вынашивал идею прогнать Ансельмо Испирикуэту. Но всякий раз, когда он собирался принять решение, жалость побеждала гнев. Если он прогонит отца семейства, его жена и дети останутся без дома, работы и дохода. И без надежды. Он знал, что если прогонит Ансельмо, никто в их краях не даст ему работы. И по делам. И все-таки прогнать его он не мог. Особенно сейчас. Он не хотел добивать павшего, а пасть ниже Испирикуэта было просто немыслимо. Франциско не мог вернуть ему детей и жену. Единственное, что можно было для него сделать, это обеспечить постоянной занятостью, которая хотя бы отчасти вернула бы ему покой. Вдруг он почувствовал, что рядом кто-то есть. «Симонопио, а ты что здесь делаешь?» В тот день Франциско покинул Флориду, отправившись в Амистад в обществе своих батраков, которых вез в грузовике. Каждый день он находил им всю новую и новую работу. Да, в Линаресе жизнь остановилась, однако работу в полях не в силах были прервать ни смерть, ни траур. Коровы и козы ежедневно ожидали дойки, а плантации поливки или сбора урожая. Можно было бы отправить пионов пешком, Флориду и Амистад разделяло не такое уж большое расстояние. Но Франциско полагал, что энергию лучше вкладывать в работу, а не в пешую ходьбу. Дорога, соединяющая два поместья, была относительно ровной, однако проходила под открытым солнцем, которое нещадно палило даже в осенние дни. Раз уж от жары все равно никуда не деться, пусть лучше люди сосредоточатся на работе, а он позаботится об их транспортировке туда и обратно. Бензин достать было непросто, даже за большие деньги, но лучше истратить топливо, чем человеческие силы. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется этот мальчишка, который едва поправился и сам отыскал Франциско. При этом он не выглядел запыхавшимся или изнуренным. Франциско знал, что Симонопио любит прогулки, но даже вообразить не мог, что мальчик забирается на столь дальние расстояния. Ему хотелось сказать ему: «Не уходи так далеко, ты заблудишься в горах, Симонопио. Тебя съедят медведи, малыш». Но он сдержался. Франциско не любил наставлений, к тому же ему показалось, что Симонопио в них не нуждается. Он разгуливал там, где хотел, ни у кого не спрашивая разрешения. В этот миг Франциско понял со всей очевидностью, что опасность быть съеденным не грозила Симонопио с первых же минут его жизни. А отправляясь в любой дальний путь, этот ребенок никогда бы не сбился с дороги. Еще кое-что. Франциско понял, что с Симонопио ничто не бывает случайным. Если он здесь, значит, на то есть веские причины. «Ты искал меня?» Знаками Симонопио попросил следовать за собой к покинутому семейному дому. Франциско ни разу не был внутри с тех пор, как вышел оттуда вместе с семьей и запер засовы. Он не чувствовал ни малейшего желания возвращаться в одиночестве. Его одолевали одновременно нежелание и любопытство. К тому же он точно знал, что у Симонопио имеется веская причина вести его в дом. Франциско отпер дверь и вошел вслед за мальчиком. Он предчувствовал острейшую тоску, которая охватит его в молчаливом брошенном доме, и заранее решил, что не переступит его порог до тех пор, пока рядом не будет Беатрисы дочек. Однако, вопреки ожиданиям, сердце его не дрогнуло и не остановилось. Он не ощутил приступа острой тоски, которой так боялся. Возвращение в покинутый дом нисколько его не расстроило. Он осмотрелся. Какие-то 4 недели отсутствия, и все покрылось толстым слоем пыли. Ему пришла в голову мысль, что дома умирают, переставая подпитываться энергией своих хозяев. Наверняка нечто подобное переживали древние, племена майя, римляне и египтяне, когда катастрофы вынуждали их покинуть навсегда жилища и даже целые города, с их уходом на улицах, в домах и храмах неизбежно воцарялись смерть и запустение. Нечто подобное случилось с Линаресом. Люди ушли, их место заняла чума. Пройдут годы, на смену нынешнему поколению придет следующее, и никто уже не вспомнит место первоначального поселения, которое без человеческого присутствия постепенно, пылинка за пылинкой, вновь вернется в лоно Матери Земли. Прахом был, в прах обратишься. Эти слова одинаково верны как для живых существ, так и для груды камней, будь то Рим, города Майя или Линарес. Так и здесь, груда кирпичей, медленно покрывающаяся пылью, еще недавно была плотом и надеждой нескольких поколений Моралесов, и Франциско не позволит всему этому умереть. «Помоги мне, Симонопио», — обратился он к мальчику. Он никогда даже в детстве не занимался уборкой, стиркой или вытиранием пыли, однако теперь чувствовал своим долгом приняться за эти незнакомые ему дела, хотя не знал, с чего начать и где слуги хранят принадлежности для уборки. В доме пахло забвением. Он различал этот едва уловимый, прежде неведомый запах, подумав, наверное, так пахнут умирающие кирпичи, подобно мертвой плоти, источающей сладковатый запах разложения. Он обошел дом. Пыль действительно покрывала все, что только можно. Пол, перила, занавески, ламбрекены, двери и окна. На мебель были накинуты простыни, но и на них осели тончайшие частицы сухой земли, умудрявшиеся проникнуть сквозь щели, незаметные человеческому глазу и скрывающие следы и воспоминания целых цивилизаций. Симонопио знал, где хранятся мыло, масла, тряпки и метелки, а также для чего служит каждая из этих принадлежностей. Он выдал Франциско тряпку. Крестному предстояло стать первым мужчиной в семье Моралесов, который взял на себя эту до ныне сугубо женскую домашнюю обязанность. Теперь единожды в неделю Франциско находил в этом нехитром занятии покой, утешение и поддержку. Во время поездок в родовое гнездо его неизменно сопровождал Симонопио, который ни разу не отказался участвовать в этом нелегком деле, требовавшем почти железной дисциплины, чтобы одолеть непобедимого и неутомимого врага. И неважно, сколько стараний и усилий тратили Франциско и его армия, состоявшая из одного солдата, чтобы отбросить неприятеля, тот возвращался незаметно, неслышно, с единственным намерением — уничтожить надежды Франциско Моралеса на будущее.